368. Слышали о благоухании, исходящем от святых? Укажем, как святая аура, возвращая людей в бескровное царство, дает им запах цветов, ими пройденных ранее. Так можно также и лечить, прилагая к телу соответственные цветы.